Манера говорить у миллионера была особенная. Чувствовалось, что комплиментов этот человек расточать не станет. Что на самом деле думает, то и сказал. И не слишком озаботился, понятен ли его ход мыслей собеседнику. С очаровательной улыбкой премьер ответил. Сказал бы, смотрите, смотрите, за погляд денег не берут, но с вас грех не запросить. В этой связи желал бы знать, нельзя ли все-таки получить в конце сезона бенефисец. «Нельзя!» — отрезал Ной Ноевич. «В уставе Ковчега ясно сказано, бенефисов ни у кого не будет!» «И у вашей фаворитки?» — качнул головой в сторону Элизы красавец, при этом обращаясь к Шустрову. «Какой наглец!» — нахмурился Фондорин. «Неужто никто не поставит его на место? И в каком смысле про фаворитку?» «Ипполит, заткнись, ты всем надоел!» — громко сказала дама, давеча переживавшая из-за муарового платья. «А это Василиса Прокофьевна Регинина, наша гранд-дама», — подвел к ней мецената Штерн. «Гениально!» — сыграла королеву Гертруду. «Все рецензенты отметили». «Назвали неувидающий», — подхватил сосед гранд-дамы, тот, что с голубоватыми сединами. Под приглушенное хихиканье монументальная Василиса Прокофьевна метнула изничтожающий взгляд на шутника. «Голос с того света», — процедила она. «Покойникам надлежит молчать!» Смешки стали громче. «Отношения внутри труппы непросты. Атмосфера перенасыщена электричеством», — констатировал Ираст Петрович. Регинина вскинула полный подбородок. «Нет худшей беды для актрисы, чем слишком долго цепляться за амплуа героини. Нужно уметь вовремя перейти из одного женского образа в другой. Я буду вечно благодарна Ною Ноевичу за то, что он уговорил меня покончить с Дездемонами, Корделиями и Джульеттами. Господи, какое освобождение не молодиться, не впадать в истерику из-за каждой новой морщинки. Теперь я могу, хоть до самой смерти, спокойно играть Екатерин Великих и Кабаних. Ем пирожные, набрала 40 фунтов и нисколько не мучаюсь». Сказано это было с истинным величием. Штерн воскликнул. «Королева! Истина Регина! Угрызаетесь, голубчик, что упустили свое счастье!» С укором молвил он седовласому. «Это наш резонер Лев Спиридонович Разумовский, мудрейший человек, хоть и бывает колок. В прошлом первый любовник, и, кажется, не только на сцене, а? Лев Спиридонович, откройте, наконец, тайну, из-за чего вы развелись с Василисой Прокофьевной. Почему она называет вас мертвецом и покойником?» Заметив среди актеров оживление, Фондорин догадался, что эта тема в театре пользуется популярностью, и удивился. Не странно ли держать в небольшой труппе бывших супругов, которые к тому же не сумели сохранить добрых отношений? «Василиса зовет меня так, потому что я для нее умер», — с кроткой печалью ответил резонер. «Я действительно совершил чудовищную вещь, которой нет прощения. Не то чтобы я о нем, впрочем, умолял, а подробности пусть останутся между нами». «Труп, живой труп», — скривила губы Регинина, употребив название пьесы, о которой в этом сезоне говорила вся Россия. Шустров вдруг оживился. «Вот именно», — сказал он. «Живой труп. Отличный пример того, как театр с кинематографом поддерживают и рекламируют друг друга. После графа Толстого осталась неопубликованная пьеса, ее текст таинственным образом попадает к моему конкуренту Перскому. И тот уже начал снимать фильм, не дожидаясь выхода спектакля. Содержание никому не известно, машинописные копии выкрадываются, перепродаются по 300 рублей. Семья покойного подает в суд. Представляю, как публика будет рваться и в кинематографы, и в театры. Отличная композиция. Мы с вами об этом поговорим позднее». Он успокоился так же внезапно, как взбудился. Все смотрели на предпринимателя с почтительным недоумением. «Мой помощник Девяткин», — показал Ной Ноевич на укушенного. «А также актер без амплуа, так называемый «содействующий». Его история в некотором роде уникальна. Вырос в кадетском корпусе, служил в саперном батальоне где-то в Бешбармаке». «На Мангышлаке», — поправил Девяткин. «В общем, в жуткой дыре, где главный культурный аттракцион — свиной рынок». Второй режиссер опять поправил. «Не свиной, а конный. Свиней там не разводят, это мусульманские земли». «И вдруг заезжает к ним на гастроли какой-то театришка. Дрянной, но с классическим репертуаром. Наш поручик сражен, влюблен, околдован. Бросает службу,